«Не-не, ничего плохого ни мне, ни моим близким, с которыми я там тогда оказался, не сделали. Не успели, мы прошли мимо да и урыли в сторону ближайшей станции метро. Но взгляды их, но разговоры вроде и не понимал по-французски или на каком они там меж собой трындели общались, но пройти через толпу агрессивно настроенных наших казанских гопников или московских футбольных фанатов, и то спокойнее можно. Доводилось, проходил. В Москве, пару раз такое видал. Один раз они только-только шоблый матч шли, второй после проигрыша их любимой команды расходиться не хотели, буянили. Но так то ж свои понятные, мы к футболу никаким боком, такие же пешеходы и пассажиры. А вот тогда рядом с черными, типа, парижанами, мне стало реально страшно. Зато этот конкретный африканский парняга здесь теперь с нами, как и второй наш чернокожий соплеменник, Мумбай. Ну тот вообще швой парень. А про то, что они вчера и сегодня с утра уже намыслили, позже расскажу. Пора к работам приступать, солнце местное уже проснулось, и работать оно рекомендует всем, не только неграм. Сегодня днем перерыв с отдыхом сделаем, может даже и с дремотой послеобеденной, если ничего срочного не произойдет. День 27-2, остров с драконом, Владимир, позывной Имир, рейдер, Авазиланд, Юта, Варан. Какая же гадость это ваша заливная рыба. Вот он этот остров, не соврал, стало быть, араб. Что-что говорит, подтверждает, он это, тот самый. Ну и славно, кто как, а я, рад, добрались наконец-то. «Стало быть, лучше рискнуть, чем быть в неизвестности. Что там с твоей стороны, Коля?» «Тихо все, ничего не видно. Где же этот дракон мляцкий спрятался, рептилия хреново, мать его в кочергу? Не видно пока. А чего ты его так костеришь? Нам он ничего плохого еще не сделал, даже и не пытался. Разве что вот арабам. А ты что, разве нет, добрым словом такого гада поминаешь? Да пока, вроде как, говорю же». И ни за что его проклинать-то, нам-то он, вроде, еще пакости не сделал, сделает, не сомневайся, жопом чую, и всем ливерам, тоже, вангуешь, рылом не вышел, на это у нас командир есть, погодь-ка, что-то вижу на берегу, ну, чего притих, да вон же, сам смотри, обломки какой-то лодки на берегу, явно его, гада, работа, и людей, поди, сука, сожрал, ну и так тоже может быть, на острове кошки очень похоже было. Только там никаких обломков, мы первые там оказались, или удачно зашли, подготовленные, да не суть, что, может давай двинем вперед по-малому, давай, Вова, высаживаемся, осторожно только, по сторонам чаще смотрите, хватит уж вокруг островка кругами ходить, спросит если кто, чего это мы сюда вдруг да с бухты-барахты, можно сказать, не жрамши, не спамши поперлись, отклонившись далеко в сторону от намеченного еще на доме маршрута, отвечу. Непременно ж спросит, из тех, кому положено спрашивать, а не досужих любознаек. У нас ведь изначально цель здесь была немного другая, плотно прошерстить все окрестности Зеланда, разведать где что есть, и как дела, и обратно вернуться, желательно без потерь. И, так вот, сюда, да еще далеко в сторону от заданного установочного маршрута, первоначально и не планировали забираться. Честно скажу, не тая, сразу несколько факторов повлияло. Какие? Не торопите только, больше расскажу, если не собьюсь, про то, что вот только-только недавно на Юте мы помогли двум арабам, одного из них подлечили как могли и помощь зала с дома и нашего теперь Зеланда затребовали уже ж, вроде, рассказывал, не, вот, ага, вспомнили, тогда и продолжу, ну и поделились на радостях спасенные и слегка подлатанные нами братцы иорданцы им известным, все рассказали не таив благодарность, и про находки свои, и про разные занимательные острова, что им в поисках попадались, да чего там, раскололись, ну да, чего б им с нами не поболтать-то, мы ж к ним со всей душой, и спасли, и подлечили, и обогрели, ну и подкормили, чем было у нас, тем по-братски и поделились, как в той самой старой песне и хлеба горбушку, и ту пополам, хорошая, кстати, песня-то, понятная любому, и даже здесь, на островах, зря ее так часто молодые не поют, те, кто постарше, те только и знают, вот как мы с Николой. Особых разносолов у нас, конечно же, с собой не было, пайки обычные, ну и то, чем с Зеланда нас угостили, но, главное, что от души, вот они и прониклись. Ну и расспросили ребят дотошно, не без этого, чего уж там лукавить, они на радостях и оттаяли, и, чем дальше, тем больше про свои находки трепались, не то чтоб хвастались, поняли, что мы такие же, как и они, поисковики. Чего скрывать-то, чать негостайны. Ну для кого как, мы тоже пару случаев про себя им поведали. Так что взаимно и познавательно общались, а у вас как, а во, а мы вот как сделали. Вот и про этот остров они тоже краем упомянули. Дракон, мол, тут обитает, жуткий, хитрый и коварный. Практически Иблис, вроде как дьявол по-ихнему. Вот его они точно боялись. Они же своего друга на, из их группы поиска одного, тут, как раз и не так давно потеряли сожранным. Перепугались, оттого и сбегли в прошлый раз от сель куда подальше. И зверюгу-то не завалили, подранили только и все. А что тут есть да как спрятано, и не обследовали вовсе, просто не успели. И даже вторично, уже лучше подготовленными и намного лучше вооруженными сюда наведаться у них не получилось. Не срослось, сюда, на Юту их перенаправили из того целевого направления элементарно сдернули. Кстати, верим, точно не врут, запросто такое могло быть. Начальство оно такое, во всех странах и временах. Сегодня вынь да положи сей секунд одно, а вслед срочно другое требуют. И пофигу, что прежние распоряжения еще и не начато выполняться. И у нас, когда на наладке оборудования работал порой сразу несколько вышестоящих офисных начальников одновременно много противоречивых распоряжений отдавало и по каждому изволь отчитаться о выполнении, и послать далеко и подальше, не стесняясь в непечатных выражениях, никого их них при этом нельзя, работы в раз лишишься. Вот и выкручивались как могли и умели, строчили отчеты о выполнении того, что и делать не собирались, а сами по ситуации поступали, соображая бригадой, что для нашей монтажной установки в тот момент важнее. Вот и арабцы тоже про такое понимаем. И чего зря сочинять, чудесатых островов здесь тоже хватает. Чудес в мире, как мух в сортире, а нужного чуда не видать покуда. Так, кажется, Леня Филатов в Федоре Стрельце говорил, да каждый здешний маломальский приличный островок чем-то да удивит по-своему, на одном, одно эндемичное что-то да экзотичное найдется, на другом совсем неожиданное, и вовсе даже другое. Такое впечатление создается, что эти острова со всего земного шарика копировали. Не спрашивайте кто, одни тут затейники рулят, они точно такое могут. Зачем это, я не отвечу. Мое дело, находить и добывать, а как и откуда, пусть начальство разбирается, у нас уже и удивлялка зашкаливает. Ну и, конечно же, со всего предыдущего нашего там и лишь нет, но с зоны тропиков по обе стороны экватора уж точно много чего накопировали, или создали по образу и подобию, с местными локальными отличиями, а со Стрельца там или какого другого земного тропика Козерога, нам тут и вовсе без разницы, так думаю, найдут чего ни на что не похожие и сюда, хрясь, и сразу копию на место влепит, может и не одну, но уж точно не в наш сектор, а куда-то еще, просто пока совсем похожего не встречали, вот и предполагаем подобное. Так или нет, вот и проверяем, на себе, ничем другим объяснить то, что тут вижу, иначе и не могу. Мне кот объяснял про все это как-то слишком уж заумно, он такое может, какие-то длинные научные слова говорил, да я их и не запомнил. Так-то я по-простому понимаю, но когда столько умных слов сразу, не въезжаю. Тем более и беседа была та за столом, за чарочкой, сами понимаете, в одно ухо влетело, а по дороге где-то и затерялось. Но одно я из всего, что тут встречаем, уяснил точно, нигде на оставленной земле такого разнообразия всего и сразу не встречается в одном месте. Именно что концентрированных чудес и странностей. Мол, по его словам, все земные островные группы чем-то близки между собой внутри соседних архипелажков, или групп островов, одни и те же или очень схожие виды животных и растений там растут и водятся, и всякое такое прочее. Типа эндемики, во как, а здесь... Да вообще даже на соседних островах все абсолютно разное может быть. Да еще этот эксперимент чей-то, и мы в нем, как мухи в паутине. Остановишься, завязнешь. Вот и двигаемся. Чтоб не стоять на месте. И чтоб узнать что-то новое, надо развиваться вдвое быстрее. Не я такое придумал, и даже не наш кот. Хотя он и полностью поддерживает эту идею. Льюис Кэрролл это сказал, написал в своей «Алисе». А я прочел и запомнил. Ведь я много читал на Земле, а что еще в долгих и многочисленных командировках делать, и в бумаге, и в электронке, по-всякому и разное, и на память обычно не жалуюсь. Так вот, про прошлый неудачный визит арабов на этот островок. Стреляли, кстати, они много, этим только, пожалуй, что, и спаслись. Те, что выжили, но и напугались тогда они все ой как сильно, вроде бы и попадали. Но нам здесь и сейчас от этого нисколько не легче. А коварная чешуйчато бронированная тварь, что здесь есть, где-то затаилась, сволочь, наверняка раны залечивает. Если уже не залезала и не залечила, хорошо, если она одна тут, а если их там стая или больше, хотя, вроде как, с того времени, как они тут побывали, сколько-то дней уже прошло, и не должны бы они стаями водиться в теории, ага, а практикой вот мы и занимаемся, вот и проверим, на себе. Про то, что ребята эти, тоже поисковики, только от другого островного сообщества, соседнего, как выяснилось, я уже тоже рассказывал. Ну и другое, рекомендация, даже скорее пожелание от кота по радио поступило. По сути, наказ нам, как он при встрече сказал, бывает карар, а бывает и просто боярык. Карарем боярык, постановление и распоряжение, тат, зато звучит как, авого, типа, ты пойди найди добудь, хоть чего-чего-нибудь. Оно как, и стихами заговорил, только он-то не столь категоричен, как тот сказочный царь из стиха, все ж не военный солдафон нами командует, но и его советы слушаем и выполняем, и потому что главный он в нашем островном поселении, и вообще, прав он со всех сторон, потому как такое пролопушить, сами себе потом не простим, вдруг чего-то такое нужное вот как раз тут, на этом островке, действительно есть, а мы его не найдем, не добудем и достанется оно кому-то еще, вообще постороннему, обидно, еще как, типа этим соседям или даже еще кому, не другом каким, что их, как раз, и усилит, да вот хоть и этим же арабам, соберутся большей кучей, помолятся, Аллах Акбар хором поорут и айда гвоздить по нему из всех имеющихся карамультуков, да запросто, что такое карамультук, ну, если без лишних и ненужных подробностей, то, чего стрелять может, но уже морально устарело, говорят, что у них, у тех, кто не только просто поиском, но их боевкой занимался, на вооружении всякие были, в том числе какие-то чуть ли не самодельные, на коленке слепленные склепанные, да мало ли кому, не в том суть, какая разница, если не нам, и кто б тут ни был, как бы ни назывался, нам самим его завалить надо, ну и приз, что сей дракон охраняет, заполучить хотелось бы, чтоб там ни было на самом деле, вот коли все удастся, мы молодцы, а ежели нет, девочки дома поплачут, вот так примерно, не жди, Лизавета, от друга привета, ну вы поняли, о чем я, стоп, отставить грустные мысли, только позитив, собраться надо, и гада не пропустить, итак, оперативная задача, о, как, вон ведь как заговорил, перед нами поисковиками поставлена здесь такая, оставить по минимуму людей на юте и срочно выдвигаться далее, и именно вот сюда и сильно с этим не затягивать, сон, видите ли, ему был, с картой и предвидением что и кто нас тут ожидает, вот мы и двинулись. Пророчий свой сон наверх докладывать не стал спешить, лично я со смотрящими не столь на короткой ноге, как он, встретимся с командиром нашим вживую, расскажу непременно, пусть самые выводы хитро закрученные делает, очень уж он по-своему все такое выворачивает, чаще всего нам, всему нашему сообществу, на пользу обернет, так что я не в обиде, может и обругает, что не своевременно доложил, мол, раньше надо даже и про такое сообщать, а может и нет, и верить в сны, не моя компетенция, увольте, мне и так тут забот хватает, вот если б мне крокодил приснился, как в песне только мне приснился крокодил зеленый, зеленый-призеленый, как моя тоска, тогда б точно, сон в руку, дракон впереди, а так, хотя чего я бурчу-то понапрасну, ха, да тут чему угодно поверишь, только задуматься, мы, блин, на другой планете, как, что, почему, это дело десятое, детали, так сказать, несущественные, и почему именно мы, а не кто-то совсем другой, что, лучше никого не нашлось, по каким критериям нас выбирали, каких-нибудь крутых спецназеров, а не нас, работяг обычных, сюда бы, или где-то есть и они, и где, знать бы, что, тоже шарики за ролики заезжать начинают, тихо шифером шурша крыша едет не спеша, вот-вот, судя по всему, у тех, кто нас сюда запендюрил, какие-то свои непонятные цели и задачи, опыты над нами, вишь ты, проводит, нашли себе игрушки, так их разэдок, перестреляем мы друг друга сходу или же нет, не сразу ага, вникать еще в них, в эти заморочки мляцкие, пусть ученые люди над всеми здешними чудесами голову ломают, а мы, практики, нам реальных здешних опасностей и странностей хватает, более чем хватает, за гланды, послали нас, пусть не в пешее эротическое, но примерно в том же направлении, путешествие, вот и шустрим как можем, взять хоть вот этот, нынешний случай, причем, нам как-то сразу стало понятно, что задача поставлена непростая. Когда обсуждали на Юте еще, так для себя и решили. На русском, понятно. Джоли американка, та, что ночью на огонек приперлась, точно его не знает, уже проверили. Как, вам точно и такие подробности нужны? Ну и вот, кстати, брать ли ее к нам, приглашать ли вступить в сообщество, пока не решили, тоже непонятно, будет ли от нее толк. Нам толк, всей нашей группе, не ей. Ей-то и к своим явно хочется, так и заявила сходу, не к нам, мы ей, абсолютно чужие, и это сильно заметно. Слишком уж мы с ней разные. Вот и с Юджином, сдриснувшим подальше от нас, так же было. Тенденция. Почему? Потому что, может быть, одно знаю совершенно точно. Если сходу встреченный человек доверие лично тебе или мне внушает и общаться с ним легко и комфортно, легко и с остальными нашими поладит, и лишним грузом группе не будет. А вот если есть по нему сомнения, дальше понятно? Нет, их гнать точно не стоит. Но и человек этот не тот, что нам нужен. Вот сколько тут людей разных встречал, пока ни разу не ошибся. А про нее, эту американку, чего таимся, так просто все. Чего не знает, того и рассказать кому-то постороннему не сможет, если в дальнейшем ее куда-то в другую группу передадим. Пока командирского решения по ней нет, вполне возможный вариант для нее. Ну и хватит про посторонних баб думать, свои есть, буду считать, что ждут. Так во всяком случае, перед этим рейсом было, надеюсь и сейчас так. Раз вооруженные арабы не смогли с тутошним драконом справиться, но кто-то же может, почему ж не мы-то? Рекомендация кота была нам такая, оставить Николая за старшего на Юте и продолжать там попытки вытаскивать протопленную автотехнику. Типа раз он судовой и корабельный мазута, уж с более мелкой техникой все верно решит, что зачем и в какой последовательности со дна морского тягать, как можно больше при этом, ага, и на дерево влезть и рыбки наловить, а именно, доставать, разбирать, сортировать, нужное вывозить, не сразу нужное, отложить до поры, что-то себе оставим, что-то сменяем у кого-то на что-то, почему его, а не кого-то другого из нас, очевидно ж все, только что сказал, он, механик, кому ж еще-то как не ему со всей той техникой разбираться. Нашла человека работа. Вероятно, это надолго. Начальству издали всяко видней. Оно ж завсегда так. Всех здешних островных раскладов мы и просто не знаем. По возможности, пытаться ее наладить, эту технику, оттереть и очистить от морской соли, прикинуть, что проще разобрать, а что дозаказать для починки, а что прямо так тушкой и вывозить. Ну это уж когда флагман вернется, или какой-то другой способ перевозки самого тяжелого и габаритного груза измыслим. А какой тут еще вариант быть может? Плот, что ли, грузовой сделать? Из чего? Так нет тут на Юте столько пригодной древесины. Совсем нет. По крайней мере на этом острове, нет. Может где-то и есть густые леса, тут-то точно взяться им ниоткуда. Кактусы эти, агововидные только, да и тех не шибко-то и много, да еще несколько корявых стволов там и сям, вот и вся растительность на Юте. С колючками. На текилу-то мексиканскую сырья точно хватит, Хуан уже думал над этим, или пульки, это самогон из кактусов ихний, а на что другое, навряд ли. Топливо на костры подсобрать еще можно, водоросли, к примеру, надергать да насушить, а вот на порядочный плод, уже точно никак не наберется. Такой, чтоб аж машину по морю перевести смог. К тому же еще в первый же вечер тут мы довольно много крупняка спалили. Сушились, маяком работали, да и вообще, не нравится мне эта идея, кидать нас туда-сюда, ну да командованию, виднее. Поспрашали мы его, Моралеса о Моралеса нашего, кстати, чем он тут до нас питался, он нам и показал, и угостил, тем что оставалось, 3 корочки хлеба, ага, сейчас, квак бы не так, закусан от Моралеса, сушеная саранча, всякое я в долгих командировках пробовал, всякое жрал и пил, но чтоб такое, такое, не... Поднесла бы рюмочку другую третью, я б, может, тоже таким закусывал, когда все равно уже что с чем мешать, но чтоб вот так как он. Короче, он же индеец, сапотык, и у него на родине, на юге Мексики в простых небогатых семьях они там саранчу ловят, и ее, родимую, отваренную, прожаренную, во всех видах и жрут. Не просто сами жрут, собирают и продают, как у нас грибы, любимая закуска, как у нас на югах, семки, а в кедровых местах – орешки. Попробовали, чё, его угощенницы. Да, на любителя, так скажем. Мумбайке нашему за милую душу пошло. Ну понятно, чего ему брезговать, они у себя. Впрочем, об этом потом, пока не стошнило. Ойвинд сказал, что на креветки жареные похожи, или криль. Николай в рейсах тоже всякой экзотики навидался, а по мне, как картон жареный, с ножками. Не, не мое, но это я отвлекся, продолжу. Было б нас, поисковиков, много больше, может и кого-то другого сдернули б на поиск этого дракона с его островом, но мы, самая сыгранная на настоящий момент рейд-группа, да еще и уже тут, где-то рядом, судя по всему. А новички, ну что новички, они есть и будут, но им до нас еще расти и расти. Не хвастаюсь, нет, действительно это так. За одного бритого, двух небритых дают. Не зря ж народ такое выдумал. Или там как-то по-другому и пробитых, а я опять путаю. Ну вы-то поняли и ладно. Видать, и вправду, что-то такое есть. Насчет битых, к слову, ну это еще посмотреть, кто там битый, а кто не очень. А вот то, что тренировки свои мы и на юте продолжили, это факт. Тут и Николай, и Ойвинд уже больше не отлынивали, тоже посильно поучаствовали, даже нераненый молодой араб Джамаль к разминке подключался. Ну а что ему, интересно же. Ну и мы с Мумбайкой против не были, пусть так в коллектив вливается. Не сказал еще, не, вот и говорю как раз, предложили мы им к нам перебираться, сходу, обоим, насовсем, да. А что, мы, такие, смелость свою он уже доказал, когда по отмели на рассвете раненого братана тащил. Не дурак и не фанатик упертый, как, впрочем, и второй Амар. Техники не боятся, это уже мы и сами поняли, шарит, проверили. Ну и пригласили, вместе с их бабами, если у кого есть уже, не сразу, понятно, пусть присмотрится. Нам-то люди нужны, всякие, по вере их притеснять не будем, так и сказали, так есть уже у нас и мусульмане, вон хотя б того ж Халила взять, как я понял. Он хоть сам не мулла никакой ихний, но по их заморочкам какой-то приоритет перед прочими единоверцами все ж таки имеет. И если нет рядом их мусульманского попа, или как там он у них называется, сам может что-то там остальным вещать. Ну в это-то я вообще глубоко не вникал, мне оно надо, вот и я так считаю. Когда его не заносит на скользкие темы, вполне нормально общаться можно. Ну с ним-то понятно, он нам реально соотечественник, да еще... Как-никак, переболел дурью местного самоотделения, получил своевременно клизму в мозг, да начальственную должность в придачу, теперь строит всех на Зеланде, вылечился, стало быть, политику партии проводит на местах, какой такой, спросите, партии, правильной, нашей, домовской, есть мы и есть те, кто не с нами, соседи, союзники или неприятели, со всеми можно договориться, с идиотами, нет, никогда. Вот и вся та политика. Моралес сопил-сопил, тоже попробовал побороться. Хуля ему, в смысле, Хуану-то, отчего ж не попробовать? Занятные, кстати, у него ухватки, кое-что мне в новинку. Такого ранее не встречал. Ничего, что у всех уровень подготовки и опыт разный. Тут другое примечать стоит, уловки, приемчики, если хотите некоторые национальные особенности борьбы. Вот это-то как раз и важно. По мере возможности старались мы их подмечать и перенимать. Не только я, но и остальные наши бойцы. Ну это уж как смогли, все тренировками закреплять еще не раз будем. А уж как наш Мумбайка счастлив был, не передать. Молодой, понятно, любая движуха в радость. А уж как чего нового увидит, только давай. Не красовались друг перед другом, нет, не хвалились умениями, к чему это. Разминались, так, наверное, правильно будет. Зато американка это... Джоли, в полном восторге от происходящего была, с чего-то решила, дурында, за нее мужики бьются, а она, типа, приз победителю, дура смуглая, ну дык, баба, чё, она везде баба и есть, хоть на Земле, хоть на Марсе, да хоть бы тут, на забытых, прости господи, этих островах, орала и подбадривала, азартная, вот ведь, кому что, не видала ты, бабонька, еще чего тут на самом деле-то происходит. Что тут, не просто жить и плюшки собирать, а реально выживать приходится. Объяснили, конечно, рассказали и просветили как могли. Может что не так сказали, или времени на осознанку мало прошло. Пока, не верит. Сутрица помогли найти ее личную плиту, и вот тут-то что-то грустное ей стало. Ну, а как иначе-то? Многим это мозги на место вставляет. Когда попавшие сюда люди понимать начинают, что получили билет в один конец и возврата обратно не будет никогда. Каждый по-своему с ума сходит, у кого-то там дела незаконченные остались, у кого и семьи с детьми и родней, у кого кредиты всякие с ипотеками, да мало ли вариантов, ведь на оставшихся домашних и близких по-любому те долги тяжким грузом лягут. Проще тем, кто и на земле в одних ужил, ну так и тем тоже не сладко. Зато вот ей в одном повезло, не куковать на какой-то безводной скале долгие дни и ночи, а к нормальным людям с первых же часов прибиться. Ну если считать нас нормальными, для нее, то, что мы, все разноцветная и разноязыкая наша компашка, считаем себя русскими пока еще сильно ненормально. А толерантские псевдоценности демократии, нету у нас таких, кто б сомневался. Не совсем псаки, но в голове ветра антирусской истерии пропаганда на ей знатно надули. Еще там, это все с раннего утра было, еще до получения новых вводных. Еще вдогонку нам сообщили, что людей сюда на разборку машин срочно выслали, всех новичков мужского пола подмели да выпнули на просторы. Как говорят, мы тоже про все свои находки и соображения доложили, про людей новых. Вроде наши действия одобрены, а кого куда направить и чем попутно нагрузить, дали возможность на месте решать. Подумали, посоветовались, как говорится, хрен к носу прикинули и вот мы и переиграли состав группы. Причем вопреки начальственным пожеланиям с дома, Николай снова с нами пойдет, а потом, при первой же возможности обратно сюда же и вернется, да вот хоть бы и с никарагуанцем, к примеру, Родригесом. Там имя этого щуплого латиноса как-то сложнее и длиннее, но нам так проще запомнить, а он не против. Его дело не поиск, а лодки, вот в них разбирается, их холит и лелеет, а нам зато про такой водный транспорт и голова не болит. А вот младший араб, Джамаль, который с нами нынче сходит проводником, на месте покажет, где тут живет и обитает тот самый Танин, который дракон по-ихнему, это так по-арабски они его кличут. На юте же, Моралес временно за старшего вместе со вторым раненым арабом, Амаром и этой шустрой американкой останутся. На две плиты уж всякой еды заказать смогут и чего другого. Ему мы строго-настрого наказали. Ее в группу пока не принимать, да она и сама, вроде как, и не очень-то стремится. Считает так, если уж есть тут где-то амеры, ну вот к ним, привычным и понятным она и хочет. Да на здоровье. С катертью дорога, насильно мил не будешь. Самим интересно глянуть вблизи, какие они тут. Нам-то наверняка уж точно не друзья. То, что если их много и они в силе, попытаются и тут большого брата перед нами состроить и под себя всех малочисленных пригнуть, нам понятно. Но ей-то этого не скажем, на кой, меньше знает, крепче спит. Скучать им, остающимся, тоже не придется, начнут мал-помалу ту первую, нами уже вытащенную с отмели, машину раскурочивать. Николай успел на ее двигун глянуть, так говорит, что ее, мол, только на запчасти пускать. Что-то там с мотором того этого. Моя машина кирдык, лучше главного персонажа из фильма «Брат 2» и не скажешь. Собственно, это-то сразу понятно было. Та, что на ходу, что от Остина нам в наследство перешла, как передвижная лебедка может использоваться, ПСМ-ку ломать, просто-напросто глупо. Она и в таком виде больше пользы принесет, пусть даже пока тоже и не заводится. Да вот хоть закатить ее на борт, и то лучше, чем круглое носить, квадратное катать. Даже если и совсем ее движок не отремонтируем, на том же Зеланде рядом с деревянным домом поставить, вот и будет там классный медпункт. Еще из важных новостей. По словам кота, на Зеланд основную массу народа будем постепенно перебазировать, поскольку именно там проще будет и какие-то огороды разбить, да и вообще, места там больше. Но и дом, конечно же, не бросим, обжились мы там, да и оборонять его уже опыт есть. Вот с этим соглашусь. С Зеландом же, то что он теперь и наш тоже, это мы уже знаем. Порадовались, слегка поорали, пугая местных птиц и джоли. Раз наши ребята разок на него ночью прокрались да власть там резко сменили, так и покруче нас может кто угодно найтись. Думать надо, как там все обустраивать. Так что пока, вот так, как и что с нами дальше будет, никто не знает, но как наши мусульмане говорят, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. А тут только на самих себя и остается надеяться. Если чего прощелкал, пролюбил, замены не будет. Люди, да, могут и новые появиться, только вместо тебя самого. Кому такое надо? День 27-3. Охота на варана и рассказ Пилар. Рассказ Эмира. Остров Варан. Через несколько часов. Тля. На 9. Огонь. Там он, зараза. Засекли мы этого дракона. Быстро он атаковал. Шустрый гад оказался. Слишком быстро двигается, очень быстро. Пришлось побегать, причем всем. И от него, и за ним. Хорошо, что Ойвинг по суставу ему смог метко зарядить. Ну и мы добавили в разнобой. Да ему что, шкура как у пса. и в чешуйках брони, и все под углами, чуть что, рикошетит. Как друг дружку не задели таким плотным огнем, и сами потом удивлялись. Кстати, скорее всего, именно так арабы своего и подранили, потому в лодку тот их парняга и не успел. Да и то, если бы не повышенная прыгучесть и верткость нашего Мумбай, то ходить бы ему на костылях, если не того хуже. Но зверюга нам еще та попалась, злющая. С перебитой правой лапой нашего черного друга чуть не уделал. Он все же его сшиб и под себя подмял. Хорошо чернявый успел ствол ему в рот пихнуть и все патроны в небо разрядил. А заряд картечи в глотку, это вам не фунт перца. Подох, рептилий, но живучий-то какой оказался. Да всех нас тут задело. И Николая царапнуло, и Айвинда. Меня вот так вообще пронесло, но это уже позже. Замучились мы скидывать с Мумбая эту тушу, упарились. Тут ведь важно и дракона в сторону бережно оттащить, и шкурой его шершавой Мумбая более не поцарапать, и так весь покоцаны, в ссадинах и царапинах, и когтями задел, и вообще он, этот охранник здешний, весь колючий, с собака. Пока бегали, пока стреляли, да потом тушу в сторону стаскивали, умаялись, аж жрать захотелось, и серьезно так, да и пора бы уже, война войной, а обед по распорядку, это я еще с армии усвоил. Потому горячему шашлыку все обрадовались, самое то для уставших мужиков. Откуда такое? Пока мы осматривали окрестности, Мумбай замутил по-быстрому костерок и зарядил на прутиках обжариваться самые вкусные куски. Объедение. А запах? Змеятину есть как-то не приходилось, бог миловал, крокодилов тоже, но чем-то на курятину мясо похоже. Поначалу. Ну это если на пасть не смотреть, вот она рядом лежит. Вараном этот зверь оказался, к слову. Так что ели мы шашлык из варанины, налопались от души, да какое там, наелись, пузо набили все так, что дышать тяжко было. После адреналинчику-то, что хватанули, съел врага, стал сильнее. Так у Мумбай в деревне говорят, по его же словам. Мы спорить не стали, а то мало ли до чего разговор зайдет, какого там врага его предки ели. Меньше знаешь, крепче спишь, говорил уже, все мы тут по-своему хороши, не наше это дело. Хотел было анекдотом компашку порадовать про подобного нашему чернокожему другу абитуриента, вспомнилось к месту, да счел, что обидится еще. Николаю только и рассказал, как чуток в сторону отошли. Получает такой же, вот как наш Мумба письмо из дома, а там пишут. Когда мы узнали, что ты поступил учиться в Москву, мы очень обрадовались. А твой папа обрадовался больше всех, от радости залез на дерево, но упал и сломал хвост. Поржали. Че, но нашему абитуриенту не расскажем, о чем мы, точно не стоит. Потом остров плотно прочесывать стали. Зря что ли рисковали-то, пора и урожай собирать. Мумбай, малийский рейдер русской группы, швой парень, боец и воин, позывной малый. Дома, в малый, мне было проще, сильно проще. Все черные, земляки, в крайнем случае гости, или родня из соседней деревни, если они тоже из деревни Фульбе родом, или чиновники, Масвувлун, жадные чиновники, Алмасвувлин или Шейн, причем те чаще всего были из народа Бамбара, как и торговцы. Все остальные, такие же земледельцы, как и наши Фульбе, Синуфа и Дагоны. А здесь, вот так тут живу, лучшие друзья и учителя все белые. И ничего, привыкаю. Ну и что, какая разница? Черные, белые, желтые, красные, обычные же люди. Почти как наши. И еще с ними интересно, очень интересно. Много нового узнал за это время, что я здесь, и нисколько не жалею, что с ними, потому как постоянно в поиске, постоянно в бою. Я, воин, как отец, он бы мной гордился, если б узнал. И мои навыки здесь нужны, реально нужны, меня ценят и уважают. Перенимают то, что могу научить я и учат всему тому, что знают они. Не всегда сразу запоминаю, но я стараюсь. И еще они как настоящие воины защищают наших женщин от опасностей. Всех, и мою жаде, тоже, и я, вот несколько дней с ней не виделся, а уже скучаю, как она там без меня, по радио передавали привет, значит ждет, потому и буду осторожен, впредь я ведь чуть было не погиб, и как глупо-то, на все воля Аллаха, он все видит, но чтобы вот так, ну никак я не ожидал, что этот островной сухопутный крокодил такой быстрый и ловкий, ранил меня, гад, дома, на Нигере такие не встречались, за пределами нашей страны этого никто толком, конечно, не знает, но, как мне тут растолковали, общество народов Фула имеет три касты, Римбе, Нингбе, Джиябе, названия-то знакомые, просто не задумывался никогда, просто жил, было привычно, первые, правители и их приближение, вторые, чаще всего воины, ремесленники, историки и исполнители, а третьи, всегда рабы, низшая ступенька. Семья отца, из второй категории, значит и мне, как и ему, суждено воевать и строить. Пока все так и происходит, значит я все правильно делаю, и ущерба и умаления статуса для рода в этом нет никакого. И мной им можно гордиться, наверное, не только отцу, но и всей нашей деревне. Наверное, я уже понимаю, что тут не наша прежняя планета, а какая-то другая, но все же так тут похоже. Трудно мне далось это понимание, но постепенно свыкся. Если когда-то повстречаюсь с земляками, будет что рассказать. И про себя, и как я тут живу. Кстати, неплохо живу. Когда-то он, мой отец, был солдатом, и не из плохих, его начальство ценило. Он даже несколько лет прослужил в охране нашего посольства в Индии. Оттого-то у меня такое совсем не африканское имя, отец так решил. Белые-то этого совсем не понимают, а оно действительно так. Вот у братьев обычные, как у многих соседей, например, Камил Идрис, Малик, Камиль, Карим, а у меня такое. Ну и что, а мне оно нравится. Он-то, мой отец, после отставки не стал оставаться в городе, устал он шумных городов, надоели. Потом, вернувшись в родную деревню, отец первый раз женился и стал заниматься традиционным ремеслом и строительством. Постепенно жен становилось больше, столько, сколько и положено в исламе, 4, одна из них умерла, он женился еще раз, а все мы, его дети, росли и воспитывались вместе, и любили, и уважали мы все наших мам одинаково. Так уж получилось, что обучать в городе сразу нескольких сыновей сразу семье было дорого, поэтому выбрали учиться там моего брата, а мне пришлось заниматься добычей еды, работать в поле и иногда охотиться. Да-да, практически на все, что водилось в округе, в том числе и на крокодилов. Мы же не только обычные земледельцы и скотоводы, но и потомственные охотники, тоже. Не все, далеко не все, только те, кому повезет, и если учителям рабу не будут возражать, с этим у нас строго. Но раз мой отец солдат, то и мне брать в руки оружие тоже можно, и даже, нужно. И я учусь им пользоваться, здешние учителя, хвалит. А с крокодилами да, и есть их тоже приходилось. Мясо и на еду, не все, но какую-то часть, а шкура и все остальное мы продавали. Все ж какой-то доход, или сами шили из них что-то, или специальным людям, что ездили по деревням и скупали такие трофеи, продавали. Может, не всегда все было и законно, но деньги ж за охотничьи трофеи сразу. Кто не жил в большой семье впроголодь, тот меня не поймет. Поэтому какой-никакой опыт охоты на них у меня уже был. Остальным нашим, что Николу, что Эмиру, ни Ойвинду, охотиться на них не приходилось совсем. Говорят, что у них такие не живут. Как так, непонятно. Реки же у них и озера есть, должны ж водиться. У нас, везде водится. Для некоторых народов крокодилы – священные животные. Ну, бывает. Хотя что в них священного, добыча как добыча. Правда, и сами они охотники не из последних, но тут уж космет, судьба такая, либо ты его, либо он тебя. Пока мне везло. Родным крокодилом для саванны южнее реки Нигер считается тупорылый крокодил, он имеет небольшую длину, до 3 метров, на животе характерные черные полосы и слегка курносый, задранный нос. Шкура у него вот только толстовата, снимать ее с тушки неудобно, а обычный речной, с ним намного привычнее. Главное, не бояться и не связываться со слишком крупными, те, по-настоящему опасны, а те, что поменьше, как раз и есть наша добыча. Но этот, он совсем другой, совсем. Такой скорости и прыгучести от него не ожидал никто, даже и я. Вроде бы пока готовились, пока шли, рассказывал, что знаю про охоту на крокодилов, а тут все получилось совсем не так. Как позже мне сказали, это совсем сухопутный крокодил, варан. Этот варан, достойный противник оказался, но я его победил. Да, он сильно меня исцарапал своей чешуйчатой шкурой, но вот я, жив, а он, нет. Теперь жарю на палочках мясо из его хвоста. Это, важно. Потом белые друзья меня перевяжут и будут лечить. Тут главное, доказать его духу, что мы в схватке оказались сильнее, что мы, отважные воины. И если съедим хоть по кусочку, он не придет нам мстить ночью, не перевернет нашу лодку. Наши старики нас так учили, не мне отменять традиции. Да и есть захотелось, не только мне. Спиртного нам нельзя, храм, а вот так, можно и даже нужно. Убедил. Решили друзей попробовать. Никто не отказался, даже единоверец. Все ели, и он ел. Ну и что, что пахнет непривычно? Положено так. Пилар, мореход и исследователь. Акватория между О, дом и О, Зеланд, разговор в пути с земляками. Говорила мне мама, не выделывайся, дочка, будь как все мы. Ты только посмотри вокруг, все наши родичи рыбаки, зачем тебе это надо? Найдешь ты здесь себе хорошего парня, замуж выйдешь, вон хоть соседский Эрик или Паблита, да хоть бы и любой другой кто. Ты у меня девушка видная, умная. Это она тогда не хотела, чтобы я в Барселону уезжала. Надолго, на несколько лет. Ну да, а я хоть и любила ее, и сейчас и здесь люблю и постоянно вспоминаю, но не удержалась, уехала на учебу. Да что там, удрала. В самую Барселону, куда ж еще-то, можно было и в Пальме отучиться, на главном острове наших Ислас-Балиарис, да и остаться там, например, работать в туристическом бизнесе или еще как-то закрепиться. Да даже и у нас, но я же каталонка, гордая и независимая, как все мы, мне ж больше других надо. Вот и уехала, думала навсегда, трудно было, и поначалу, да и потом, и денег на учебу и на проживание надо было постоянно доставать. Семья помогала, как могла, но нас в ней сколько, всем, и братьям и сестрам столько, сколько надо, и не выделишь, приходилось самой работать, много, и официанткой работала и прислугой, дома у богатых убирала, что могла, откладывала и училась. Поступила в университет Берта де Каталуня, УАЦ, открытый университет Каталонии. Меня всегда интересовали языки. С детства свободно говорила сразу на двух, родном каталонском и испанском. Хотела углубленно изучать и другие, например английский, русский, что-то еще. И путешествовать по миру, посмотреть вблизи другие города, другие страны, пожить там какое-то время, потом снова в дорогу. Наивная, например побывать не только в соседней Франции, там-то я как раз была, а, например, в Америке или заснеженной России. Почему-то всегда казалось, что там только зима и снег, но не получилось. Пришлось прервать учебу и вернуться на родной остров, в Форментеру, ухаживать и присматривать за мамой. Как отец после шторма, в который попал на своей лодочке, заболел, она за ним до последнего ухаживала, надеялась, что оправится. Он ведь, несмотря на преклонный возраст, так и продолжал рыбачить, как и многие поколения предков до него. Тогда один из моих братьев погиб, второй остался инвалидом, а отец вскоре умер, а другие сестры, младше меня. Остров Форментера на Балиарских островов Испании, пляж Каласаона, один из самых уютных пляжей острова. Вот я и вернулась, стала работать учителем в нашей школе, той же, где когда-то училась и сама, преподавать детишкам родной язык, да еще и в младших классах. На старшие у меня не хватало образования, подтвержденного бумагами. Все понимали, меня ж там многие еще помнили, да и родителей моих знали и уважали. Жалели, но против закона не пойдешь. Но се супонику и лохага, но, не положено, значит нет, исп. Так мне и сказали. Спасибо и так помогли, как могли. В общем, я учила детишек и ухаживала за быстро сдающей мамой. Без отца ей стало совсем грустно и одиноко. Мы старались как могли, но сами понимаете, Модеста. Ну и с личной жизнью, как-то не сложилось. В Барселоне были у меня приятели, встречались, но до совсем уж серьезных отношений, когда парень и девушка не только какое-то время живут вместе, но и планируют завести семью и детей как-то не доходило. Может быть потому что я слишком много работала, чтобы оплачивать учебу, может что-то еще, а дома на Форментере, тоже как-то не до этого было. Наша Форментера, самый маленький и самый южный из Балиарских островов. Вы не были? Ну да, понимаю, работа. Он расположен всего в 6 км от тусовочной Ибицы, но при этом очень тихий и спокойный. У нас там всего один относительно крупный город, Сан-Франсис де Форментера, он же Сан-Франциско Хавьер, а весь остальной остров почти не тронут цивилизацией, это плоское, едва покрытое растениями каменистое плато. Моя любимая Форментера отличается от других Балиарских островов и часто туристам напоминает Грецию. Здесь очень чистое море, разнообразная подводная жизнь, наверное, поэтому сюда любят приезжать дайверы, а морепродукты считаются одними из лучших во всей Испании. Вот морепродукты отец и добывал, пока был жив, и рыбу, и моллюсков, и всякое прочее, что заказывали. Вот ведь вспомнила, и снова слеза на глазах, извините. Теперь я добытчица всего этого, а потом я оказалась здесь, возвращалась после занятий к маме и пришла в себя, стала осматриваться, я снова на острове, но совершенно другом, незнакомым. Очень похоже, но все же что-то не то. Потом, уже после, когда появился Фидель и Пака, они стали для меня настоящей семьей. С Фиделем, я надеюсь, мы вскоре поженимся, когда он вернется, а Пака, как младший брат, даже теперь и по ним скучаю. Ну и что я, каталонка, а они испанцы, какая разница? Это в столичной Барселоне чего-то постоянно шумят про отделение от Испании, а для нас большой разницы не было бы ни там, ни здесь. У вас тоже такое непонимание, чего им надо. Ну значит вы, Модеста, меня понимаете. Зато имею прекрасную возможность постоянно изучать другие языки, общаясь в быту с самыми разными людьми. Почти так, как я и хотела. Теперь вот и вы, наши земляки из Испании, здесь появились и эти португальцы, и русские, эти загадочные русские. Вот уж кого не ожидала встретить на нашей Испаниле, так это их. А когда они к нам пришли в самые-самые первые дни, даже не сомневалась, вместе мы выживем. Именно так, вместе, в одной группе. И нисколько об этом не жалею, так честно и рассказываю всем новичкам, особенно тем из них, кто сомневается, удастся ли когда-то оказаться снова на земле, нет ли, а пока у меня все складывается, и не только у меня, возможно, даже и не сомневаюсь, у нас бы и самих что-то да получилось, может быть, но когда вы вместе, ничего не страшно. Бандиты, вы спрашиваете, очередные идиоты, что-то там себе возомнившие и мечтающие превращать других людей в бесправных рабов, а женщин в покорных шлюх, не бывать такому, им не должно быть места на этой планете, стреляла и буду стрелять в таких, да, стреляла и я, когда была угроза, и дальше, даже и сомневаться не буду, посмотрела я тогда на португальцев, что мы, вернее наши освободили, Мигуэля и Анну Клару, ну уж нет, такого ни для себя, ни для кого-то другого я точно не хочу, жада сильная, она как-то легко пережила последствия своего плена, может потому что ее особенно-то и не мучили, так как она и черная, и повариха неплохая, а ее пленители тоже были черные, может быть и поэтому. Да, вот на этом острове, куда мы сейчас идем, все и было. И Мумбай ее очень любит, может еще и потому так же. Мумбай, это ее парень, не знаю. А Клара, вот ей заново смотреть на людей очень трудно, всех дичилась. Да вы сами поняли, в первый день, когда я ее увидела и пыталась поговорить, успокоить, обнять как сестру, она всего опасалась. Даже моих, женщины, прикосновений, сразу в крик и слезы, звери, нет им оправдания, доктора Фаю только не боялась, и вот, нашего Алькальда, кота, я же говорю, они располагают к себе, многих, чем, ну, сразу даже и не соображу, не знаю, просто открытые и доброжелательные люди, не какие-то заносчивые аристократы, нет, им до этого далеко, ведут себя очень просто, как потом оказалось, обычные горожане. Кот из семьи инженеров, а родители доктора Фани, и вовсе, как оказалось, простые рабочие люди из пригорода, и еще они много лет держали скотину, так что ее детство прошло почти как в деревне, вместо игр со сверстниками постоянная забота о животных. Чем-то моя судьба даже похожа не ее, и это несмотря на то, что мы из разных стран, только она смогла, сумела, выбилась в люди и выучилась как мечтала, а я тоже смогу, потому что я... Пилар, я упрямая, каталонка и рыбачка, несмотря ни на что, и теперь вот, путешествую, уже здесь, как старшая, они мне доверяют, а я доверяю им, с самых первых дней, и знаете, мне с ними спокойно и надежно, и вот сейчас мне нужно довести людей на новые для меня острова, на Зеланд и Юту, здесь я пока еще не была, дорога еще пока незнакомая, да и лодки наши нагружены основательно, и люди, и материалы, и продукты. Везем, сами видите, много чего. Полагаем, все это нужно, да что там, необходимо. Еще и своими глазами хочу посмотреть, и такое задание мне тоже дано, как здесь, стоит ли сюда перебираться. Может быть не всем, но многим. Наше островное сообщество растет, и становится понятно, что мы на том, ставшем нам родном доме, Сосе де ла Исла, как мы его называем, когда-то уже и не поместимся. Дело в том, что все мы начинаем постепенно понимать, мы здесь, в этом мире, не просто надолго, а возможно и навсегда. Судя по всему, условия эксперимента от каких-то Винда, смотрящие, ИСП, не предусматривают обратного возвращения. Тогда надо устраиваться с максимальным комфортом. Уже убедились, остров и соседние с ним оборонять-то можно, что мы и доказали, и жить там довольно комфортно, но полностью полагаться только на поставки и то, что добудем из моря, не совсем правильно. Да, сделали несколько грядочек, что-то посадили, Вы видели, даже несколько саженцев деревьев с других островов к нам туда привезли, но для большого сельского хозяйства практически нет свободного места. Увы, или выжигать нынешние деревья и кустарники, так их-то не так уж и много, или искать какой-то другой, альтернативный выход. И еще, среди растущих на доме, фруктовых или иных полезных деревьев не так уж и много. Так, жалкие крохи, пока хватает, по чуть-чуть на всех нас, но и не более. На Зеландии, по словам вот этого датчанина Нильса, и места для посадок есть, и фруктовых деревьев много больше растет, и по площади он значительно больше. Вот и посмотрим. Я-то не шибко в этом разбираюсь, у нас остров каменистый, но кое-что и я понимаю. Потому вот так, сейчас идем двумя лодками рядом, и Нильс и Вази в дорогу показывают, остальные там тоже не были, надеюсь, покажут правильно. Особенно на Нильса надеюсь, они вообще-то тоже рыбачить неплохо умеют. Пока он был на нашем острове, даже вместе раз на рыбалку выбрались, поучили друг друга кое-чему. Он мне признался, что до самого присоединения к нашему сообществу опасался, что его обманут. Но вот же, не обманули, и теперь везем переполненные лодки всего, что там необходимо. И теперь я буду ходить к ним постоянно, каждые несколько дней. И мне такое нравится. Вот уже и его родной Зеланд впереди. Проходим мимо скал острова Подскок. Здесь наши ночевали перед тем, как его и других пленных освобождать. Опа, а что это там виднеется такое? Контейнер, точно подойдем ближе. Такое, просто так не оставляют. Эй, ребята, поворачиваем, курс на остров Подскок. День 27-4. Взаимодействие. Халил, о, Зеланд, комендант. Ну ты вспомни, Халил, что там в Сиракузах Архимед делал? Вес объема выпертой воды равен весу впертого тела или объем выпертой воды равен объему впертого тела? Это мне новый главный радист нашего сообщества пытается втолковать, Анатолий. Собственно, я-то и не против, считаю, он во многом прав, но вот уступать так сразу ну совершенно не хочется. У меня свое мнение, у него свое, а задачу, которая нам поставлена, решать предстоит всем вместе. И чем больше мнений, тем больше вариантов, причем самых неожиданных. И не только мы, здесь и сейчас, и рейдеры, если не в бою, могут об этом спорить, и здесь на острове идут жаркие баталии, полагаю, что и на доме у кота голова болит и об этом. Да, крепкий землячик попался, как он меня тогда, и Толик заводит. Олуш, эта птица такая, чтоб не обижался, водоплавающая, знаешь про такую, так вот, выталкивающая сила равна силе тяжести, вытесненной этим телом жидкости, куб воздуха вперли, куб воды выперло. В кубе тонна воды. Поднять тонну нужен куб воздуха, угу. Давай в шины водород качнем, он же легче раз в 10, больше поднимет. Ну, да, легче. Куб воздуха кило весит, куб водорода грамм 100. Вот на 900 грамм он легче, можешь на груз это кило и накинуть. На шинах выигрыш сам посчитай. Я-то посчитаю, и обязательно. Вообще-то ему своим прямым делом давно пора уже заниматься, антенну устанавливать и оборудование для дальней связи, что привез, настраивать, это первоочередное. Но пока он готовится, раскладывая и распаковывая привезенное, мы вот и схватились. Но по злобе, нет, от нетерпения и ожидания. Тут пока нет особых разграничений, это только твое, а остальным в вопрос не вникать. Тут все пытаются помочь сделать лучше. Непривычно, но и энтузиазм людей гасить, как-то не с руки. Например, остров Юта, заново открытый нашей военно-исследовательской группой. Сколько нового он нам привнес. Это и люди, которые могут вот-вот влиться к нам, в нашу группу, и находки там. То, что стоматолога-мексиканца, которого там нашли вместе с передвижной машиной скорой медицинской помощи, надо скорее интегрировать в наше сообщество, я даже уже и не говорю. Будем заманивать, даже если отказываться будет. Дипломированный врач с инструментарием, да в наших условиях. Это, само по себе достижение, это жирный шанс на выживание, Алла Берса, все в воле всемогущего, но упускать такое права не имеем, а ведь там еще люди, да ладно б если б только люди, там машины, ни одна, ни две, больше, а это не только ценный мех, в смысле железа и прочее, это двигатели, колеса для тачек и тележек, всякая электроника, даже не представляю что еще, но все это надо, но это и вес, который каналом поставки не натаскаешь. Во всяком случае сразу, жить там постоянно, практически невозможно, как мне объяснили. Какое-то время, в палатках и на подвозе продовольствия для работников по спасению автотранспорта и его частичной разборке, да, и все. а разбирать, сортировать и правильно применять уже здесь, на теперь уже полностью нашем Зеланде. И это неизбежно вытекает из предыдущего, моя, лично моя доля ответственности. Потому-то проблема вывоза встает самой острой гранью. Как уже понятно, о существовании такого рынка товара, а это не только ресурс, но и товар, как полузатонувший автотранспорт, стало известно и у соседей. Оказывается, где-то не так далеко есть арабский анклав. И, как выясняется, не только он один. Где-то за их зоной есть еще и американцы. Как же тут все перемешано. Надо срочно вывозить, а то на машины с земной Америки найдется сразу несколько претендентов. По праву сильного. А если успеем, если вывезем, все последующие шаги — это уже другая история. Вот и пытаемся найти оптимальный способ. И, не исключено, что содержимое контейнера, как раз в этом нам и поможет. Хотелось бы верить. Вот чем больше я тут, тем больше удивляюсь, что только не измыслит наши островитяне. Это ж надо. Но почему бы и не Кечкин РДКЛР? Вдруг это то самое? Они ведь, найдя этот контейнер, сами удивились, почему он не затонул, хотя оскалы его, как видно, побило. Значит, внутри что-то легкое, так и оказалось. Бросать такое, ну это вообще за гранью, потому сделали так, высадили двоих там же на подскоке, с минимумом еды и воды, связались с нами и скорее сюда. Здесь выгрузились, максимально облегчили лодки и от груза, и от пассажиров женщин, взяли двоих наших, инструменты, веревки, все, какие у нас тут были, и обратно на подскок, за контейнером. Вот, уже приближаются. Анатолий, позывной Донбасс, старший радист группы, о, Зеланд. Пока встречают, пока причаливают, точно не до меня будет. Ну и дела не ждут, пойду устанавливать оборудование, помощников мне уже дали, думаю, справимся. Заодно и познакомимся поближе и с Мишкой, и с Женьком, хоть пойму, что за люди прямо тут появились. С комендантом здешним уже поговорили, благо свой, переводить на другие языки не надо. Ничего, гляжу, справляется, люди его слушают. И его, и Нильса. Датчанин, по-своему хитрован, но раз уж принял решение, теперь поздно назад отыгрывать. А с Халилом? Андрей говорил, что поначалу с земляком своим при знакомстве у него терки были. Чуть было до стрельбы не дошло. Ну ему виднее, кого как встречать, меня-то как родного принял. И сразу как-то понял, на доме я дома. Банально, а вот так, а чего тут непонятного, он с ППШ за спиной, не расстается даже за обедом, а я сак сюда прибыл. С оружием редко кто попадает, ну мне, значит, повезло. Говорят, у рейдеров, как здесь поисковиков-добытчиков называют, Владимир есть с позывным Имир, так вот он с охотничьим ружьем сюда ухнул. Хотя самый не охотник, его пока не знаю. Да я тут многих еще не знаю, вот и познакомимся, когда вернуться. А я сам, да чего рассказывать, кто у нас в последние годы не был, на себе бомбежки укров не прочувствовал, тот меня, наверное, не поймет. И неважно, какой у тебя возраст, или ты на линии фронта с оружием в руках, или ну вы меня понимаете. Причем неважно, на передовой или в тылу, у нас там всюду фронт. Говорят, что и здесь не мирно, но хоть с неба беды ждать не приходится, и на том спасибо. С неба-то да, хотелось бы в это верить, а вот с моря. Ветер с моря дул, навевал беду. Какая-то певичка белобрысая когда-то пела, когда я помоложе был, имя сразу не скажу, а строчка вот запомнилась. Тут с моря можно ждать чего угодно и кого угодно, и хорошего, и плохого. Да вот хоть на Зеланд вот этот самый чужие всего только один раз заявились и сразу сходу установили тут негритянский апартеид. А ведь поначалу датчане сами их остров открыли и их главного сами к себе и перевезли. Они же, бред какой-то, причем не киношный пит голливудский, а самый что ни на есть натуральный. Откуда знаю, и кот рассказал, и повариха кое-что поведала. Да вот Нильс, здешний староста, обидой поделился, как оно в плену быть, когда за людей не считают. Причем, неважно кто ты, не черный, уже не их, расово негодный, вот как. Хотя с ними и черный сидел. Да вот наши их всех скопом после освободили. При этом, знали прекрасно, что тут непорядок, но полезли, рискнули, спасли и освободили. В тот момент, насколько я понял, им самим уже и опасности не было. Мобильную группу отсюда они напрочь в землю положили, а одного и сами в плен взяли, тоже его теперь знаю, боевой парнишка. Вроде как пулю словил, кого-то из наших недавно прикрывая. Вот он, кстати, их сюда и сопроводил тогда, дорогу показав, здесь, а затем власть кардинально поменялась. Но рейдерского захвата острова от вежливых людей не произошло, Здешнему населению был предложен самый мирный вариант – жить как хотят, при случае обращаться, помогут. А далее, кто-то здесь остался, кто-то на дом добровольно перешел. Остальные подумали-погадали и подались, кто всей общиной к нам, а кто и отсюда куда подалее.